397. Матерь Агни-йоги. Каждодневно, постоянно, непрерывно ведется эта борьба за овладение своими огнями. Постоянный суровый контроль над мыслями, чувствами и действиями и означает эту борьбу и служит ручательством победы. Нелегко дается она, но зато выше этого ничего нет, чего может достичь человек на земле и в мирах.